Глава 20. «Парадное?» — возмущалась Мэри. «У меня все парадное, я не какая-нибудь оборванка. Да у меня даже трусики такие, что и показать не стыдно». «И чего нам нормально поспать не дали?» — недовольно буркнул я. Я был в своем плаще из горной рыси, под ним знаки доблести на одежде. Графское отличие, разумеется, в школе под запретом. А про трусики Мэри я благоразумно промолчал. Видел их? Ничего особенного, кроме, пожалуй, дорогого материала. На улицу, хоть и ранний час, уже светло. Осветить территорию любой маг сумеет. Ну, почти любой. Вот сударь пока не может. Несколько десятков учеников и два десятка преподавателей стоят кто как, но недовольства никто не выражает, скорее любопытство. Во двор въехала охрана. Я заметил магов 20 и 24 ранга, с ними два десятка всадников в незнакомых мундирах. Несколько воинов в блестящей броне спешились. «Ближний круг защиты», — определил я, опираясь на свой прошлый опыт телохранителя. «Ого!» — вырвалось у Мирей. «Не как император к нам пожаловал», — мелькнула мысль. «Что сказать? Я хоть и не угадал, но был близок. Нашу школу навестил принц Азари Аками из соседней империи. Он обратился к нам с речью, и стало ясно, почему нас так срочно собрали. Пропал его сын, тоже принц империи Аками, прекрасно мне знакомый Солджин. И случилось это вчера поздно вечером. Азари просил всех дать согласие на ментальное обследование. За исключением Давы и Флетчера, разумеется. И что мне делать? Давать копаться у себя в голове категорически не хочу. Хоть я и не слышал раньше ни про каких пришельцев в чужие тела, но мало ли, вполне возможно, информация секретная. И как поведут себя местные власти, если узнают, что во мне не только город, но еще и бандит с земли? Не хочу, короче. Да и больно это. Принца сопровождали и местные власти. Два чиновника канцелярии Хоста. Один вроде как руководитель сыска, а второй из посольских, рангом поменьше, заведует отделом дипломатического контроля. Вместе с ними был и знакомый мне дознаватель, граф Марти Пуартас, маг 19-го ранга, худощавый седой старик невысокого роста. Помнится, у нас с ним был конфликт. Я ему глазик вынуть хотел за хамство. Он пытался заставить меня продать заклинание звуковой волны по дешевке, да еще и жену мою оскорбил. Хоть и за глаза, но все же. Потому и ходит сейчас с глазами. Да. Хотя ту даму, что на меня покушалась ядом и парализовала, в моей таверне он обработал ментально очень даже качественно. Спец, что сказать. Я снова вспомнил, как висел тогда на волоске от смерти. Старикан узнал меня тоже и всполошился. Что-то подло шепчет на ухо дипломату. А начнем мы вот с этого парня. Мои мысли резко прервал голос Азария, который указывал плеткой четко на меня. Я вообще-то не собираюсь подвергаться ментальному обследованию. Тем более делать его, скорее всего, будет граф Фуартас. Ведь так? Видел я его работу. Люди там от боли с ума сходят, — громко сказал я. Народ вокруг зашушукался, а посольский дипломат поспешил перехватить инициативу. У них свой дознаватель есть, и не хуже нашего вас проверит. Это ваш долг, как подданного империи. Канцелярия императора Хоста уже согласовала ментальное дознание. Вот у меня разрешение, а рядом руководитель Сыской империи, между прочим, тоже из императорской семьи, Бартин Брамис Хост, а Марти Пуартас — один из самых заслуженных и опытных дознавателей. Кто откажется, я лично обвиню в измене империи и открою дознание по всей форме, — веско подтвердил упомянутый начальник Сыска. Солджин пропал из своего душа еще до отбоя, стены в крови. Счет идет не на дни, а на часы. «Некогда ждать решения императора, лишь поэтому прошу дать согласие добровольно. Уверен, уже днем император Хост издаст указ по вашей школе. Позвольте, но ваше решение не указ императора. Согласно уставу школы, наши ученики, в подавляющем большинстве аристократы, имеют право не только отказаться от обследования по таким шатким причинам, но и даже в случае императорского указа обжаловать его в течение суток». Неожиданно вступился за меня комендант школы Катлинд. «Разумеется, если не введено военное положение». «Вот это номер. Встал за меня». А я его иной раз нехорошими русскими словами ругал. Хотя чего уж. Он за себя больше переживает. Их тоже ментально погоняют, а это еще то удовольствие, мелькнуло у меня в голове. «Вы в целом правы, но есть подпункт в законе о личных свободах учеников», возразил дипломат. «В данный момент они фактически не аристократы, а именно ученики. И права обжаловать у них нет». «В подпункте 7.2. Чего ты боишься, мальчишка?» Принц Аками ткнул в мою сторону дорогущим мечом-артефактом. «Есть что скрывать? У тебя был конфликт с моим сыном? Я заставлю тебя согласиться. Будешь покладистым, получишь награду». «Уже получил. За спасение вашего сына империя Акамии мне даже медной монетки не выдала», — зло огрызнулся я. «Ты недавно получил указом императора владения в нашей империи. Мы можем отнять его, если пожелаем», — хмыкнул Азарий, явно демонстрируя осведомленность. «Так это была награда, а не выполнение взаимных обязательств империи? И в курсе ли император, что вы за него решаете, у кого отнять его дар, а кому оставить?» — вступил в разговор Дава. Они оба встали плечом к плечу со мной. Рядом был и Судри, а чуть подаль подтянулись мои ребята из десятка. «Вы путаете последовательность. Сначала был указ о возрождении рода, а потом уже издан закон о местном подчинении, и он, опять же, уже утратил силу вследствие...» — истово доказывал свою юридическую правоту Катлинд. «Так, я досыпать. И, пожалуй, завтрак пропущу», — зевнул я и направился в школу. «Вот надоело мне слушать все эти разборки, кто там прав, а кто не прав. Никогда не переваривал такую нудятину в разговорах на тему юриспруденции. Мне бы морду кому набить». Так я обычно и завершал все юридические диспуты. Даже босс меня на переговоры не брал, знал. Слишком нервный и от этой словесной тягомотины зверею. Все верно. А самый страшный человек для меня был не сказочник-злодей, а адвокат. «Контора пишет». Пришел я и двинулся в свою комнату. «Стоять!» — увидел мой маневр папа Солджина и опять тыкнул в мою сторону своим мечом. «Остановите его!» «И еще раз тыкнешь, я тебе его в задницу засуну!» — разозлился я. «По всей видимости, минарат Монтерей пролетит мимо меня, как фанера над Парижем. Да и вообще не стоит у соседей показываться. Вон как папу раздувает от злости, того и гляди, Кондрати хватит. И черт с ним, нас и здесь неплохо кормят. А что до награды, зажатой императором Акаме Третьим, которая, по моему мнению, должна быть велика, так нежели богато, и нечего начинать». На моем пути встали два охранника Азария. Блестящая золоченая броня, мощные фигуры, в руках мечи. И, я уверен, пользоваться ими они умеют. Поэтому, долго не раздумывая, шарашу в них молнией. На обоих сработали артефакты, но я уже не самый слабый маг. Десятый ранг позволил мне держать молнию секунды 3-4. Артефакты разрядились, а оба блестящих вояки рухнули, оглашая криками двор. «А Рут, значит, живы», — удовлетворенно отметил я про себя. Азария тут же окружили конные охранники, зашелестели вынимаемые из ножен мечи. Два мага-спутника принца из Акамии выставили защиту, мерцающую сферу, и только ждали команды, чтобы обрушить на меня свою магическую мощь. Вот влип. Да плевать. В моей вассальной присяге ни слова не сказано про добровольную ментальную проверку. Будет указ императора, тогда решим. А то, что я ученик, мне до лампочки. Хоть сейчас из школы уйду. «Прекратить!» — орет начальник сыска Бартин Брамес. «Я понимаю. Он сейчас тут главный. Пуартас, обездвиж этого пацана». «Гарода Кныша?» «Нет. Я без глаза даже пары месяцев жить не хочу». Глянув в мои злые глаза, наш дознаватель категорически отказался. «Он же в прошлую нашу встречу чудом их мне не вынул». «Это приказ», — визжит хост в полном изумлении. «Брамес, это что, бунт против императора?» Холодно бросил Марти, уже окончательно определившись, на чьей он стороне. «Ведь Дава и Флетчер стояли рядом со мной в одном ряду». «Или это фактическое нападение империи Акамии на империю хоста?» — презрительно добавил Флетчер, глядя на охранников с обнаженными мечами. «Я компенсирую ущерб императору хосту», — веско выдавил Азари и крикнул своим магам. «Выпотрошить мальчишку». И тут во дворе школы появилось новое действующее лицо. Еще один принц. Куда ни плюнь, везде принцы. Это был отец Давы и Флетчера, принц Одрил. Он застал самую концовку нашего экшена. «И как ты, мертвый, собираешься компенсировать?» Громко прозвучал его голос над притихшим двором. «Это угроза?» — процедил Азарий. «Это уже война!» — жестко парировал Одрил. «У меня сын пропал, времени нет, я схожу с ума!» — выдохнул Азарий. «И это причина нападать на человека под защитой императора и на моих детей, которые, между прочим, наследники императора». Одрил подъехал на коне вплотную к Азарию. «Да что тут творится? Брат, ты мне зачем портишь отношения между империями?» — взорвался Бартин Брамес, еще не до конца въехавший в ситуацию и обращаясь к Одрилу. «Наш император всегда держит слово, данное своему подданному. и никому не позволяет решать за него в своей империи. Разве это может испортить отношения? А вот наглое требование посла империи Аками вполне может. И вина в таком случае ляжет на них. А отдать на растерзание кавалера знака доблести 13-й ступени рубина, 12-й ступени сапфира и 8-й ступени алмаза – это уже преступление. И ты, Бартин, в нем соучастник. И дело даже не только в этом. В голове этого смельчака есть тайна императора, ведь именно он закрыл грудью нашего императора от убийственного заклинания. Все, что связано с тем днем – имперская тайна. «Да откуда такие награды?» – ошеломленно спросил Бартин, делая правдиво удивленное лицо. Я скидываю плащ из рыси, и народ местами ахает. На моей груди висят три диска, украшенные рубинами за воинский подвиг, сапфирами за магические заслуги и алмазами за дипломатическую помощь. Хотя последний как-то вызывающе сейчас смотрится. Дипломат из меня тот еще. А все гадские адвокаты, которые выбесили меня своим крючкотворством, злюсь про себя я.